трогайте, не трогайте меня. Не задавайте мне вопросы глупо зря. И так сердито не качайте головой. Сегодня к маме я приехала домой. Головой. Сегодня к маме я приехала домой.